Идти быстрее, чем сейчас, мы навряд ли сможем. Здесь никого нет. А нас трое, можем напасть на этого торопыгу. И что? — спросил Ланселот. — Да ничего, просто связать его и оставить тут. Нет, по дороге мне пришлось даже спорить об этом, потому что они услышали знакомый голос. — Ланселот, Жерар, 35-ик, это я, Ванда. Через минуту запыхавшаяся от бега девушка догнала их. Они остановились. — Что случилось, Ванда? Почему ты бежишь по трассе? — У меня не было выхода. Вы так ушли вперед, что распорядители гонок вас потеряли. На башне, как и всюду, порядка нет. Мы с Ингой хотели пройти на верхние ярусы, но проходы на балконы выше голубого финиша оказались заперты, лифты для зрителей выше 60-го яруса еще не поднимаются. А на каком ярусе мы сейчас находимся? На 67-м. Утром вы пройдете зеленый финиш, ребят. Мы не знаем, когда вас обнаружат и пустят зрителей на балконы вровень с вами. Так что вот вам запас на 2 дня. Жерар, помоги мне снять мешок. По-моему, его лямки вросли в мои плечи. Жерар помог ей снять заплечный мешок и переложить в сетку под коляской. Здесь мясные консервы, сок, вино, а в одной из банок бинты и мазь для Ланселота. 35-ик, ты, кажется, уже скоро станешь и здоровым, богатым. Надеюсь, мы теперь встретимся уж на желтом финише, и мы с Ингой будем первыми приветствовать тебя как победителя. Между прочим, Ингу чуть-чуть не ограбили после получения выигрыша. Теперь мы стали очень осторожными. Мы решили не жалеть денег, сняли в пригороде целый дом и наняли охрану, причем не клонов, а бывших солдат-десантников. — Это же безумно дорого! — воскликнул 35-ик. — Дорого, да, но зато безопасно и очень здорово. — А какой комфорт! После исцеления ты поедешь домой в настоящем автомобиле и под охраной, а дома примешь ванну и получишь потрясающий обед из настоящих продуктов, а потом отправишься отдыхать в свои комнаты. У тебя их, между прочим, 2 — спальня и кабинет, и своя ванная комната. Ты только постарайся пройти свой финиш первым. — Он придет первым, — успокоил ее Ланс. — Ох, Ланселот, что бы мы без тебя делали? Понятия не имею, даже думать об этом не хочу. Ладно, ребята, давайте вас всех поцелую на прощание и побегу назад. Фу, как от вас воняет, козлики вы мои. Так ты не целуй нас, — засмеялся Жерар. Не дождетесь, а ты 35 каботрис как следует перед финишем, а то будет неудобно, когда мессия приблизится к тебе. А как происходило твое исцеление, Ванда? Сначала все было как в тумане. Мес подошел ко мне, надел перчатки, взял меня за руки и сказал, скривившись и отворачивая лицо, что от меня жутко воняет. Но я его слова слышал, как сквозь сон, и не обиделся. Он сжал мои руки, меня будто током ударило, и я потерял сознание, а потом я очнулся и почувствовал, что я абсолютно здоров. Мне сразу стало так легко-легко, сразу захотелось прыгать и бегать, размахивать руками, смеяться во весь голос. Тут ко мне подскочили журналисты, чтобы взять интервью. Мы его читали в «Бегунке». Вы поняли мой привет? А как же, спасибо, Ванда. На благодарность не отвечают благодарностью. Ладно, хватит разговор разговаривать, времени стоит на месте. Давайте, трогайте, дорогие. С этими словами Ванда развернулась и помчалась вниз, а паломники снова двинулись вверх по дороге, становившись с каждым ярусом все круче и круче. Зеленый финиш они прошли втроем, пройдя мимо встречавших их служителей. Их пропустили, а потом снова натянули за ними зеленую ленту. На балконах, включая белый балкон мессии, не было ни души. После 70-го яруса на балконах вновь стали появляться зрители, и друзья поняли, что они поднимаются наверх уж не так быстро, как прежде, что отставшие паломники начинают их постепенно догонять. Причина была в крутизне дороги, замедлявшей движение коляски. Да и сама коляска стала скрипеть и дребезжать, удвоенный вес сказался на ней. «Теперь, Ланс, мы больше не будем садиться к тебе в коляску», — сказал Жерар. Я боюсь, что она вот-вот развалится, и что тогда? — В таком случае, — сказал Ланселот, — может, вам оставить меня и шагать вперед на своих двоих? У вас-то получится быстрее. Ни за что на свете!